А за ним-то народ и поет, и орет. Вот урод, так урод! Что за нос, что за рот? И откуда такое чудовище?